Только когда все будет готово, мне нужен еще день, может быть два. Иди пока погуляй, займись чем-нибудь полезным, поспи, не мешайся, в общем. Да я уже на самом деле сделал все, что хотел, потер я затылок. Заняться нечем, а к безделью я не привык совсем. Вот решил тебя проведать, может быть что-нибудь помочь надо. В Ларго я действительно прибыл уже как неделю назад, и прибыл бы раньше, но все-таки пришлось задержаться, чтобы помочь сопроводить клан Рахир обратно на их обычное место жительства. За эту неделю я успел уже встретиться почти со всеми своими ребятами, кто вернулся в Ларго. Не было пока что только Риасшита, а также Скаля, но последнего я и не ждал. Вернувшаяся одной из первых Дагина передала мне от мага земли письмо, где он слезно умолял простить его за то, что больше не сможет следовать за мной. Как оказалось, за этот год Сколь, отправившийся в странствие по Тие, успел по уши влюбиться в какую-то девушку, а она успела от него забеременеть. Так что выполнявший когда-то в буквальном смысле роль моей опоры маг был вынужден остаться, чтобы стать опорой для своей новой семьи уже фигурально. Ну, что же, такой расклад меня вполне устраивал. Удерживать насильно я никого не собирался, и на самом деле был только рад за Скаля, нашедшего свое место и своего человека. Все за этот год успели сильно вырасти, кроме, пожалуй, Гиулы, не изменившейся ни на грамм. Дагина поднялась на шестую ступень, Зайв – на седьмую. Исма, Шиита и Эллиса стали значительно сильнее, научившись отлично справляться со своей магией уровня Майгу. Эллиса, последние два месяца после исчезновения Рахира, искавшая ее везде, где только могла, узнав, что произошло, бросилась к воительнице на шею и начала сквозь слезы извиняться за то, что не смогла ей никак помочь. А Рахира, кстати, тоже перешедшая на следующую ступень и потому подросшая еще где-то на полметра, в ответ крепко обняла баронессу и принялась утешать, говоря, что она ни в чем не виновата. Я в эту сцену постарался не влезать, тихонечко ретировавшись, чтобы поболтать с Марнаном. Девочки, пока путешествовали вдвоем, успели отлично сдружиться, и меня это радовало. Но с женскими слезами я не знал, как обращаться, до сих пор. Старик, кстати, выглядел просто прекрасно. Путешествие и новые впечатления явно сумели его растормошить и заставить не думать о плохом, да и более молодое и сильное тело играло свою роль. Он мне даже парочкой романтических связей, случившихся по пути, похвастался. Так что мои опасения по поводу того, что ему опять может поплохеть, не оправдались. Ну и замечательно, чего уж там. И, к счастью, Лой, которую я год назад после долгих раздумий тоже отдал на попечение клану Исфанд, вместе с Тирианом, тоже была в полном порядке. Ей уже было 14, и из девчонки она постепенно превращалась в девушку. К тому же в этот год она не только пила и ела, но и старательно занималась под руководством учителей из Эсфанд. Так что от той зашуганной, худющей, мало что понимающей воришки, когда-то попавшейся мне в подворотне оплота, не осталось ни единого следа. Правда, объяснить, каким образом она может видеть во мне и черты поглотителей, и следы энергии монстров, и мировую ауру, объяснить она так и не могла. Просто чувствую, вот и весь ответ. Впрочем, честно говоря, спустя столько времени меня уже как-то не особо волновал ответ. Мало ли какие чудеса бывают на свете. Последние двое, присоединившиеся к моей компании, двуглавый журавль Чусилага и антропоморфный жаб Гвурик, за этот год успели очень сдружиться, что было на самом деле довольно забавно. Вскоре после того, как покинули Ларго, они чисто случайно встретились где-то в диких землях и больше не разлучались, охотясь на монстров и слабых майгу в паре. И с учетом того, что один обладал даром силы, а второй – дарами воды и ветра, команда из них вышла вполне себе сбалансированная и универсальная. И со всеми ними я успел встретиться и поговорить. Я даже Тириана навестил. Правда, вероятно, зря. Безумный ученый, когда я зашел в его комнату, старательно работал за большим столом, строча что-то в увесистый кожаный ежедневник. Правда, Фисак, воришка, ставший его личным рабом, при этом использовался в качестве стула, но к подобным странностям Тириана мне было не привыкать. Выглядел он совершенно нормально, и я даже подумал, что, возможно, он успел позабыть о причине нашей ссоры, и мы вновь сможем нормально общаться. Но когда он поднял на меня взгляд, я тут же понял, что это, похоже, уже в принципе не будет возможно. Глаза Тириана выпучились, лицо резко потемнело, губы изогнулись в кривой гримасе. Он вскочил, весь дрожа, наставил на меня палец, его тело вспыхнуло манаи. Ты обещал, я уже так долго жду. Серхоп мертв? Скажи, что он мертв. Скажи, что ты убил его и принес мне его дар. Ты обещал. Пропустив налетевших санитаров, я, вздохнув, вышел из комнаты. Похоже, нормально разговаривать с ним теперь у меня уже никогда не выйдет. Вообще, именно после этого, снова навеявшего неприятные мысли визита, я и отправился к Ларго. Причина была не в безделье. Однако заняться чем-нибудь было бы неплохо, и, к счастью, выставлять меня за дверь горный великан не стал. «Давай, иди сюда, помощь лишней не бывает», — проворчал Ларго, видимо почувствовав, что я не в лучшем состоянии. Подойдя к 20-метровому столу, я, хмыкнув, просто запрыгнул на огромную каменную плиту. Перед Ларго лежали боевые перчатки, надетые на болванки. Великан сейчас занимался тем, что очень медленными и аккуратными, но при этом настолько мощными, что содрогалась вся столешница, ударами наносил на их поверхность сложный витиеватый узор. От каждого удара в стороны расходились волны мировой ауры. Он явно начал совсем недавно, пока что было вообще непонятно, что из этого должно было получиться. Но, на самом деле, и без всяких узоров эти перчатки можно было назвать произведением искусства. Без каких-то острых углов и резких линий, очень изящные, но при этом не вычурные и без какого-либо намека на цыганскую роскошь. Уже один только дизайн делал их вещью поистине топ-класса. Но, разумеется, главная ценность этих перчаток была не во внешнем виде. Я просто смотрел на них, они даже не были надеты на мою руку. Однако даже так я ощущал исходящую от них силу, спокойную и тяжелую, как сама гора, из сердца которой они и были выкованы. Что от меня требуется? Я сейчас наношу на твои перчатки руны, особые символы, которые будут собирать мировую ауру и придавать перчаткам особые свойства. Рун будет 3. Смена облика, смена размера, а также взрыв. Материал крайне неподатливый, так что, даже используя мировую ауру для теснения, я продвигаюсь очень медленно. Твоя работа будет в том, чтобы посылать мировую ауру, столько, сколько сможешь собрать, в то место на перчатках, куда я бью, чтобы ускорить процесс, чтобы я об этом не думал. Понял? Да. А нужно? Не спрашивай, а начинай. Если за эти 8 месяцев ты не растерял навыков, показанных во время боя с Грималем и остальными, у тебя выйдет без труда. А если будешь задавать вопросы, то лучше бы я один этим занялся. На следующие часов 7 в пещере Ларго воцарилась полнейшая тишина. Лишь иногда слышался голос великана. Помедленнее, не обгоняя меня, сконцентрируй ауру сильнее. Или ты заснул, что ли? Пришел помогать, так помогай. Это было максимально медитативное занятие, и я даже не заметил, как мы закончили, в итоге покрыв перчатки 3 разными, но при этом невероятно хорошо сочетающимися между собой узорами. Ты молодец, отложив молоток и шило со скругленным концом, и сняв с головы окуляры, наконец похвалил меня Ларго. За год добился такого прогресса в контроле мировой ауры. Благодаря тому, что мне почти не нужно было отвлекаться, мы закончили раз в 5 быстрее, чем я думал. Спасибо за комплимент, улыбнулся я. Теперь сапоги? Нет, с сапогами я уже закончил. У меня на секунду перехватило дыхание. Реально ощутил себя ребенком, ожидающим подарка от Деда Мороза. Получается, да, это все. Твое оружие, наконец, готово. Он встал, сходил куда-то в глубину пещеры и вернулся, неся в руке выполненные ровно в том же стиле и покрытые такими же узорами сапоги. Я вложил в это оружие все, что олицетворяло для меня Наира. Жаль, что это происходит при таких обстоятельствах, но я могу с уверенностью сказать, что это мой шедевр. Примерь, первый раз в своем настоящем облике. Кивнув, я отменил превращение и, осторожно, будто ребенка или хрупкую вазу, сняв с болванки одну перчатку, медленно вдел в нее руку. Я немного подрос по сравнению с тем временем, когда мы с Ларго проводили замеры. Но, неожиданно, это не сыграло вообще никакой роли. Перчатка наделась без каких-либо проблем, сама расширяясь по мере того, как я продевал сквозь нее кисть. И несмотря на то, что внутри перчатки не было ни кожи, ни каких-либо других смягчающих элементов, лишь голый металл, это было, определенно, одно из самых приятных чувств на свете. А когда, наконец, перчатка полностью и окончательно оказалась на моей руке, мне и вовсе начало казаться, что ее и вовсе не существует, что мои руки просто опущены в воду, или, правильнее было бы сказать, в ртуть, потому что перчатка была невероятно тяжелой. Они не были громоздкими, и доходили лишь до трети предплечья. Даже учитывая то, что все ее элементы были выполнены из металла, и умножая это на мои габариты, должно было выйти что-нибудь в районе полутонны. Тем не менее, эта красотка весила раз в 7 больше, вполне ощутимо оттягивая руку, даже учитывая мою нынешнюю силу. Вторая перчатка легла на левую руку, а затем я вдел ноги в сапоги, и, когда ощутил весь комплект на себе, не удержался от восторженной дрожи. Это было слишком шикарно, чтобы быть реальностью. Перчатки вместе весили в районе 7,5 тонн, сапоги – более 30. От боевого молота, который использовал на войне за Лыс Империей, я избавился после того, как стал Майгу, отдав Рею. Так что ощущение настолько большого дополнительного веса на теле было непривычным. Однако это была именно та ситуация, когда вес не мешал, а скорее наоборот, придавал движениям некую значимость. И это тоже было совершенно непередаваемо крутое ощущение. «Попробуй ударить, выглядя едва ли не взволнованнее меня», – произнес Ларга. «Что? Да что угодно». Не придумав в моменте ничего лучше, я поднял ногу и, не разгибая ее, пяткой ударил по столу, на котором все еще стоял. Я не вкладывал в удар ни капли мировой ауры, не использовал дары, даже не старался особо. И, тем не менее, под аккомпанемент оглушительного грохота столешница, весившая, пожалуй, несколько тысяч тонн, раскололась надвое, и я только в последний момент успел отскочить в сторону. «Охренеть!» – воскликнул я, аж подпрыгнув на месте, глядя на свои руки совершенно круглыми глазами, по-настоящему шокированный подобной мощью. Руна взрыва, о которой говорил Ларга, сработала на ура, но она сделала максимум половину работы. Не меньшую важность имели и сами сапоги, сумевшие абсолютно идеально передать всю силу моего удара туда, куда я хотел и так, как я хотел. «А стол жалко», — вздохнул Ларга. «Я об этом как-то не подумал, не ожидая настолько разрушительных последствий. Ты извини, я шучу», — расхохотался великан, резко повеселев. «Плевать мне на стол, я сделаю новый за день. А это, попробуй теперь принять облик человека». Повиновавшись, я влил ману в дар превращений, и через пару секунд ощутил себя в казавшемся маленьким и хрупким теле. И, снова опустив взгляд, я обнаружил на руках черные кожаные перчатки с металлическими вставками на костяшках, а на ногах – мягкие кожаные черные сапоги. В комплекте с гражданской формой волчьей брони я теперь походил то ли на какого-то криминального авторитета, то ли на косплеера одного из комиксов, по которым фанател Шита. Впрочем, в данном случае я был совершенно не против ни того, ни другого. «Все отлично», – довольно закивал Ларга. «Все великолепно», – воскликнул я. «Спасибо огромное. Это просто шикарно. Рад, что тебе нравится. И, надеюсь, ты используешь их, чтобы спасти моего сына. Давай мне этого самигана прямо сейчас, я его в кашу превращу». Ларга на этот раз не стал улыбаться, впрочем, оно и понятно. «Хорошо, я отправлю ему сообщение, что работа закончена. Когда придет сообщение с местом встречи, пошлю за тобой кого-нибудь». «Договорились. Пока пойду подготовлюсь, потренируюсь с обновкой». «Давай». Выйдя от Ларга, я действительно отправился тренироваться. Новое оружие, неважно, какое хорошее, все равно новое оружие. И с ним нужно было освоиться, чтобы потом, в настоящем бою, не произошло никаких осечек. Следующие дня полтора, отправившись на тот ледник, что 8 месяцев назад использовался в качестве ринга для определения лучшего, достойного заветного оружия, я отрабатывал удары. Боевой комплект, созданный Ларга, был по-настоящему поразительным артефактом, благодаря которому моя боевая мощь возросла минимум втрое. Но тем сложнее было привыкнуть к этим перчаткам и сапогам, создававшим взрывы с каждым приложенным усилием. А потом явился какой-то мелкий Майгу сообщение от горного великана. Самиган назначил место встречи, и я поспешил обратно. Похититель, как я и думал, потребовал оставить оружие на территории Полемской империи. Однако, к счастью, это была все-таки не территория самого Самигана, а просто какая-то пещера на относительно необитаемой территории. Что же, тем лучше. Если бы все-таки пришлось отправлять просьбу на смену локаций, Самиган мог что-то заподозрить. А так довольно велик был шанс, что у меня получится застать его врасплох. Вернее, у нас. Вместе со мной на операцию по спасению Серхапа собрались отправиться еще 5 Майгу. Во-первых, те, с кем я сражался за оружие из сердца жены Ларга, Исфанд, Грималь и Урсаш, а также еще 2 подчиненных Ларга, которым оружие было не слишком-то актуально. Бог Холода Вайрон, видимо, родственник знакомого мне Делиона, маленький гномик всего полметра роста, правда, какой-то северной породы, и бог силы Кулиман, бывший почти 200-метровой змеей. Такой набор был выбран не случайно. Все мы вшестером, на самом деле бывшие не то, чтобы какого-то огромного размера, должны были спрятаться в здоровенном сундуке, в котором Ларго якобы положил заветное оружие, и напасть на Самигана, когда он, меньше всего того ожидая, будет открывать свой подарок. А также я решил взять с собой и своих ребят, всех, кто был Майгу, Чусилага, Гвурика, Рея, Гиулу, Исму, Эллису и Шита. Они не будут участвовать в основном сражении, это не был их уровень, но они должны будут ожидать где-нибудь неподалеку, чисто на всякий случай. Мало ли, мы шестеро после боя будем не в состоянии даже пальцем пошевелить, а к Самигану на помощь придет какой-нибудь его подчиненный. И вот, наконец, вся возможная подготовка была завершена, сундук подготовлен, и мы выдвинулись в путь к точке назначения. Бой, к которому я готовился целый год, вот-вот должен был начаться. Глава 42. В стоящем посреди пустыни сундуке было тесно и не слишком удобно. Ларго подготовил довольно могучего размера сундук, по идее совершенно ненужный для того, чтобы положить внутрь всего один двуручный меч. Но какие-то габариты еще можно было объяснить роскошью или эстетикой, а какие-то уже нет. Как минимум, сундук не получилось сделать высоким. С ростом Самигана, согласно отчетам и воспоминаниям Дьюлы, в районе 15-16 метров, сам сундук не мог быть больше 8-9, иначе это было бы слишком подозрительно. Мне было хорошо, я мог уменьшиться до человеческого размера и вполне комфортно разместиться. Но, к примеру, Эсфанту с его ростом в 20 метров, внутри пришлось умещаться даже не сидя, а как-то полулежа, подогнув колени, низко склонившую и сложив весь свой десяток рук. К счастью, он был и самым большим из нас шестерых. Грималь, второй по размеру, уже мог относительно комфортно сидеть. Кулиман, змей, несмотря на огромную, почти 200-метровую длину, просто свернулся в длиннющую спираль. Урсаш, даже со своей медвежьей частью, был немногим больше меня, а гномик Вайрон в поле умещался у меня просто на плече. Если бы я не имел возможности изменять свои размеры, мы бы скорее всего не влезли. Ну а так, хоть и в тесноте, но мы умудрялись даже что-то обсуждать, пока Рей, выбранный курьером, нес сундук с нами внутри до назначенного места. Пустыня, не такая огромная и безжизненная, как та, что соседствовала с Залой, совершенно точно была выбрана Самиганом не просто так. Во-первых, его собственные земли, если представленная королевским кланом Ларгокарта была правдива, находились примерно в 500 километрах отсюда. Для Майгу его уровня это расстояние мало что значило. Во-вторых, сама территория пустыни принадлежала вассалу Самигана, Майгу с даром песка, Агрунту. Даже если он и не был в курсе о махинациях своего сюзерена, в случае чего против он бы точно ничего не сказал, а то и вовсе встал на сторону драконида в бою. В-третьих, пустыня находилась также и недалеко от границы самой империи. Тут я уже не был уверен, но, вероятно, Самиган посчитал, что лучше бы драгоценному выкупу за Серхапа не путешествовать слишком долго по землям других имперских Майгу. Насколько я понял, хотя кланы империи держались в ежовых рукавицах императорским кланом Палим, между богами существовала жесткая конкуренция, поддерживаемая самим богом войны. И был шанс, что Самиган выбрал именно эту пустыню, чтобы у его соперников лишний раз не возникало соблазна. Преимуществ для нашего противника тут было предостаточно. Однако, на самом деле, и для нас они имелись. Как минимум, благодаря тому, что нам не надо будет забираться далеко во вражескую территорию, был шанс закончить со всем и спасти Серхапа по-быстрому, не привлекая лишнего внимания. Хотя я был уверен в своих силах в бою почти против любого врага, призывать на свою голову гнев десятков Майгу Империи пока что было рановато. И я был очень рад, что адресом доставки сундука не была выбрана столица Империи или какой другой крупный центр страны. Вместо этого его с нами внутри поставили, на первый взгляд, посреди пустоты. На самом же деле в сообщении были указаны точные приметы места, и их оказалось достаточно, чтобы Рей имел возможность отличить конкретно эту впадину между абсолютно одинаковыми скальными столбами, от любой другой. Правда, меня такая точность, честно сказать, тоже изрядно напрягала. Понятное дело, что это могло быть обусловлено чисто удобством для самого Самигана, чтобы он не искал сундук по всей пустыне. Но все-таки одно дело, когда в детективном фильме похитители просят бросить деньги в конкретный мусорный ящик, и совсем другое, настолько тщательно описывать одну из мириады одинаковых лощин. Тем не менее, с этим уже приходилось мириться. Если бы Рей не сделал, как было указано в сообщении, Самиган мог в принципе не явиться, и Серхаб был бы мертв еще до того, как мы бы в принципе узнали, где он. А потому оставалось просто сидеть в сундуке и ждать появления похитителей, убивая время, за неимением вариантов, разговорами. Благо, после того, как я победил Эсфанта, Урсаша и Грималя в честном бою, их ко мне отношение стало куда лучше. Не от страха, разумеется, а скорее от признания моих навыков. Чужак, влезший в их спор за оружие из сердца горного великана по блату и майгу, сумевший в одиночку одолеть их троих, находившихся под благословением, это все-таки очень разные вещи. К тому же, так как они уже давным-давно служили Ларга и действительно волновались за его сына, появление такого сильного союзника вызвало у них скорее радость, чем недовольство. На мои перчатки и сапоги посматривали с определенной завистью, не без этого. Но это ограничивалось лишь восхищениями невероятной работой Ларга и ничем большим. Каких-то претензий на мое оружие никто из них, разумеется, не собирался предъявлять. С момента, как нас оставили в означенном месте, прошло часов 8. Снаружи уже должно было стемнеть, и хотя видеть, что происходит вне сундука, никто кроме меня не мог, ночь довольно легко угадывалась по заметному похолоданию. Я, благодаря своим глазам, имел возможность наблюдать за ситуацией снаружи. Однако из-за толстенного слоя металла, дополнительно укрепленного рунами, которым Ларга оббил сундук, чтобы нас самих было сложнее обнаружить, мое восприятие энергии сильно притуплялось. Того же Рея я мог рассмотреть лишь пока он был в нескольких метрах от сундука. Самигана, значительно превосходящего Рея по силе, наверняка смог бы засечь и раньше, но определенно не за несколько километров, как обычно, и даже не за сотни метров. Так что реагировать на появление врага нам оставалось по большей части лишь в последний момент. Вот только даже так, вся подготовка и вся настороженность оказались напрасны. В какой-то момент сундук вдруг резко тряхнуло, а потом я ощутил, как мы стремительно падаем куда-то. «Цыц, никому не использовать магию и не орать», – прошипел я в ответ на уже открытые рты Урсаша и Вайрона. «Хвататься за что-то, чтобы мы не громыхали внутри сундука, к счастью, оказалось не обязательно». Кулиман, среагировав едва ли не быстрее меня, за пару секунд оплел своим телом нас всех, плотно прижимая к стенкам, а секунд через 10 падение остановилось, сменившись тоже довольно быстрым, но все-таки вполне стабильным горизонтальным движением. Нас куда-то тащили и, судя по тому, что до этого мы рухнули на несколько сотен метров под землю, делал это как раз майгу этой пустыни, песчаный Галимаргунд. Изнутри я не видел ни вассала Самигана, ни чего-либо еще. Мана, которую он использовал для контроля песка, была слишком разреженной, чтобы уловить ее через металл стенок, а сам Аргунд, вероятно, просто подтягивал нас к себе. Однако прошла минута, вторая, десятая, тридцатая, а нас так и продолжало нести куда-то, и это уже было плохо. С каждой секундой начала расти вероятность того, что Аргунд тащил нас не к себе, а, наоборот, прочь из своих владений, на земли Самигана. Аргунд был песчаным големом в пустыне, максимально на своей территории, буквально в своей стихии. Однако далеко не все решала стихия и в том, что мы сможем его одолеть вшестером, у меня не было никаких сомнений. А вот в том, что мы справимся с третьим сыном Палема на его землях, уверенности у меня уже не было никакой. И с такой точки зрения куда лучше было выскочить из сундука сейчас, схватить Аргунта и вызнать у него все, что можно. С другой стороны, если мы подождем, то, вполне возможно, нас притащит сразу к месту, где удерживают Серхапа. Так как именно его спасение, а не убийство Самигана сейчас было приоритетным, этот вариант выглядел предпочтительнее. Тем более с учетом того, что Самиган вполне мог узнать о поражении Аргунта через их связь с Сюзерен Вассал, и убить сына Ларга еще до нашего появления. «Что делаем?» – шепотом спросил меня Эсфант. Похоже, у него были примерно такие же мысли. «Ждем», – решил я после пары секунд раздумий. Как бы мне не хотелось разобраться с Самиганом, я не мог ставить это на первое место, игнорируя желание Ларга. Он доверил мне невероятное оружие, если не лучшее, то одно из лучших в этом мире, к тому же созданная из сердца его покойной жены. Риск в случае ожидания и встречи с драконидом на его земле был куда выше, чем при моментальном нападении на Аргунта. Но даже лишние 0,5% шанса спасти сына Ларга были важнее любого риска. Сундук продолжил нестись куда-то через слои земли. Несмотря на то, что тащил нас довольно сильный Майгу, с учетом размеров сундука и глубины, на которой мы двигались, быстро это у него вряд ли получалось. Так что не было ничего удивительного в том, что в роли багажа мы пробыли еще пару часов. Однако в конце концов движение стало замедляться, и в конце концов, с ощутимым толчком, сундук опустился на твердую поверхность замер. О том, что мы действительно прибыли на место, я узнал даже немного заранее. Сквозь металл стенок сундука примерно за 0,5 метра до остановки стал виден высокий, действительно в районе 16 метров, человеческий силуэт с парой крыльев за спиной. «Самиган, господин, я принес», — прогудел приглушенный сундуком голос. Обернувшись, я увидел с другой стороны еще один силуэт. Аргунт был ростом почти с Ларга, однако куда тоньше, и далеко не так ярко сиял энергией. Сам по себе он был примерно на уровне Эсфанта или Урсаша, даже слабее Грималя. Тем не менее, сейчас мы скорее всего были на земле Самигана, и он вполне мог даровать своему вассалу благословение, которое увеличило бы его силы в несколько раз. Даже если я займусь драконидом сам, остальным придется приложить немало усилий, чтобы справиться с песчаным големом. Вот только вариантов у нас не было. «Открывай», — раздался гулкий и мощный голос подошедшего к сундуку Самигана. «Если мы хотели воспользоваться эффектом неожиданности, то делать это надо было сейчас. На вас, Аргунт, быстро, насколько мог», — проинструктировал я остальных. «И поиски Серхапа. Самиган мой». А затем, перекидываясь в оригинальную форму, мощным ударом разворотил сундук изнутри, атакуя наклонившегося над ним драконида в челюсть. «Так и знал», — проревел, в момент сменивший предвкушение на ярость, «Самиган, от моего удара, пусть и нанесенного из неудобного положения и не во всю силу, он без особого труда увернулся, и тут же ударил в ответ, крутанувшись вокруг своей оси, чтобы достать меня мощным толстым хвостом. Мои сообщники, прыснув из сундука в разные стороны, не стали даже пытаться вмешиваться. Я услышал, оборачиваться посреди боя с таким противником было смерти подобно, рев Аргунта, видимо устремившегося им на перехват. Однако с учетом того, где мы оказались, реально всех пятерых поймать у него бы вряд ли получилось. Секунда мне понадобилась на то, чтобы охватить взглядом пространство, куда бог песка притащил сундук. Пещера огромная, даже мы с Самиганом, монстры выше 5 этажек, в ней казались крошечными. В стенах и потолке множество отверстий и проходов. Какие-то достаточно большие, чтобы протиснулся даже Ларга, в какие-то даже человеку пролезть было бы сложно. Что-то наподобие огромного муравейника, подумалось мне тут же. И через мгновение эта идея подтвердилась, когда мой взгляд наткнулся на иссушенный труп муравьиной матки, лежащий чуть в стороне от нас. Уже не просто огромный, а колоссальный по размерам. Длиной 300 метров и высотой около 70, он явно принадлежал самой настоящей королеве монстров. Тем не менее, она была мертва, а муравейник, похоже, себе присвоил Самиган. Неизвестно, конечно, сам ли он убил матку, или просто занял это место после ее смерти. Но, будь я на его месте, тоже выбрал бы именно такое место, чтобы спрятать похищенного заложника. Даже для 5 Майгу отыскать в этих переходах Серхапа, а мне очень хотелось надеяться, что Самиган держал его тут же, было бы той еще задачей. Вот только и Аргунт, отправившись ловить их, вряд ли смог бы угнаться за всеми сразу, и это играло нам на руку. Если Самиган выбрал настолько изолированное место, то можно было сделать вывод, что сообщать кому-либо о происходящем в его планы не входило, а значит высока была вероятность, что кроме Аргунта тут и не было никаких его приспешников, и по итогу все, что требовалось от моих сообщников, это бегать по муравейнику от песчаного голема, параллельно ища Серхапа. А все, что требовалось от меня, это занять Самигана, пока они не найдут и не выведут заложника из этих пещер. Отскочив назад, чтобы удар хвоста драконида меня не задел, я атаковал вдогонку лаукиком, намереваясь придать ему излишний импульс вращения и дестабилизировать его стойку. Не тут-то было. Может быть, методы Самиган использовал подлые. Сражаться он умел явно мастерски. Вместо того, чтобы закрутиться волчком и потерять равновесие, он воспользовался моим ударом, чтобы отскочить чуть назад, почти идеально приземлившись рядом с вонзенным в землю огромным двуручным мечом, ростом почти с него, шириной в 3 метра, покрытый зазубринами, наверняка с легкостью разрывавшими плоть и выдиравшими из нее здоровенные куски. Это оружие было действительно очень внушительным. По сравнению с ним тот меч, что Самиган потребовал от Ларга, выглядел куда изящнее и аккуратнее, хотя по-прежнему предназначался для двух рук. Однако это было вполне объяснимо. Хотя сердце жены Ларга и было очень большим, из него вряд ли получился бы монстр вроде того, что Самиган сейчас держал в руках. Если бы это было не так, драконит, прознавший о сердце благодаря шпиону в королевском клане Ларга, пойманному несколько месяцев назад, наверняка задал богу-кузнецу другое задание, потому что этот зазубренный меч ему реально подходил. Когда я еще был в Тхалсе и барахтался в мировых яслях, разбираясь с кланами Вирга, Самдалия и Кандуга, физическая перестройка, основанная исключительно на эволюции скрытого во мне поглотителя, сделала из меня мощного качка. Я стал намного крупнее, массивней, чем до попадания в Тию, став походить скорее на тяжелоатлета, чем на боксера. Тем не менее, по мере поглощения энергии монстров, а также после того, как я стал Майгу и научился отчасти вмешиваться в процесс трансформации, я начал постепенно возвращать привычные мне пропорции. Сейчас, хотя из-за волчьего доспеха я и выглядел довольно мощным, моя конституция почти вернулась к тому, каким я был на земле: жилистым, подтянутым, ловким, гибким и юрким. Комплекция, идеально подходящая для привычных мне бокса, саватый муай-тай. Самиган был выше меня всего на пару метров. Пропорционально это почти не отличалось от того, как надо мной нависали спортсмены в универе. И он не был массивным, как я в Тхалсе, не походил на штангиста или толкателя ядра. Скорее, если я был легкоатлетом, то он был бодибилдером. Широченные плечи, треугольная шея, огромные бицепсы, торчащие в стороны широкие мышцы бедер и мощная грудь, в которой, поблескивая зеленым, торчал кристалл Лукатриона. Ни разу, с самого попадания в этот мир, я не видел настолько накачанных мышц. Да, были люди и даже монстры, выглядевшие мощнее и крупнее меня нынешнего, но подобных Самигану качков я никогда не встречал, банально потому, что это было неудобно. Для боя выгоднее были куда менее рельефные мускулы, позволявшие двигаться куда свободнее. И так как в Тии культ силы был на несколько порядков более распространен, чем культ тела, никто и никогда не качался просто ради того, чтобы качаться. Впрочем, я сильно сомневался, что Самиган этим занимался, потому как его мышцы выглядели не столько эстетично или мощно, сколько болезненно и неестественно жутко. Он еще не потерял адекватных пропорций тела, но уже был недалек от того, чтобы походить скорее на гроздь винограда, а не на человека. И я точно знал, в чем была причина. От кристалла закона Катриона в его груди в моем видении по всему его телу расходились зеленые щупальца, а алый цвет его ауры теперь, когда я смотрел на него напрямую, а не через стенки сундука, скорее походил на грязно-бурый. Я знал, что Самиган стал первым из всех в империи, кому удалось вживить в свое тело кристалл Катриона и не только выжить, но и суметь использовать его энергию. Благодаря ней он быстро поднялся до позиции третьего сына, что означало вовсе не возраст, а ранг среди отпрысков Палема. Однако, похоже, огромная сила никогда не обходится без последствий. В моем случае это была привитая слабость против адептов имперской церкви. Я был почти на 100% уверен, что если бы встретился с Майгу, использовавшим магию контроля поглотителей, то оказался бы, если не побежден на месте, то значительно ослаблен еще до начала самого боя. Самиган, судя по всему, заплатил за свою силу физической мутацией, раздувающей его тело как воздушный шарик. Вот только сила есть сила, и то, что драконит благодаря кристаллу Катриона обрел невероятную мощь, я понял сразу же. Наскочив на меня в одно движение, он обрушил удар своего меча слева направо и сверху вниз по диагонали. Раньше я бы ни за что не решился принимать такую атаку. Волчий доспех, все-таки не предназначенный для того, чтобы принимать все удары в лоб, вряд ли выдержал бы подобное надругательство. Но сейчас я уже был вооружен кое-чем совершенно иным. И, решив проверить, на что способно лучшее творение бога-кузнеца, встретил удар Самигана в жесткий блок, скрестив руки и приняв зазубренное лезвие на защищенные металлом ладони. На лице драконида на мгновение отразился триумф. Похоже, он думал, что его меч рассечет меня напополам от плеча до бедра. Однако вместо этого бывшее обиталище муравьиной матки огласил чистый, будто из лучшего колокола, звон. Меня оттеснило на несколько метров, ноги погрузились в камень, несмотря на использованный мировой приказ фиксации, через все тело прошлась жесткая вибрация. Но на этом и все. На перчатках работы Ларга не осталось даже мельчайшей царапины. И Самиган, похоже, тут же осознал, что настолько превзойти его меч может только одно оружие. «Вор!» — взревел он, обрушивая на меня целую серию мощнейших атак. «Оно должно было быть моим». Глава 43. Ярость распирала его не хуже, чем энергия кристалла, однако было заметно, что он все равно еще не потерял голову полностью. Ни мировую ауру, ни власть территории, ни даже дара он пока не использовал, ограничиваясь только мощью своего тела. И, хотя я был заметно слабее физически, никакого ощутимого преимущества надо мной Самиган не имел. Может быть, я никогда в прошлом не сражался с врагами, использующими мечи, но с теми, кто был больше и сильнее меня, мне доводилось сражаться несчетное количество раз, и я отлично знал, как это делается. Дело было не в уклонениях, хотя, конечно, это тоже был очень действенный метод, тем более против неповоротливых врагов вроде Самигана, а в распределении и перенаправлении урона. Не встречать атаки в лоб, а подаваться под ударами, прогибаться, использовать плечи, позвоночник и даже ноги, чтобы гасить импульс атак. На эфире, сражаясь с огромными и подчас невероятно сильными физически монстрами, я отточил все эти техники, используемые еще с земли, если не до идеала, то до по-настоящему мастерского уровня. А с защитой рук и ног, достаточной, чтобы не думать о том, как принимать удары двуручника Самигана. Отрабатываемые в куда более жестких условиях навыки по-настоящему расцвели. Потому сейчас, даже встретившись с противником с верхних позиций топ-100 ТИ, я не чувствовал никакого давления. Скорее наоборот, хотя, разумеется, мне было непросто, Самиган сейчас не казался мне каким-то прямо смертельно опасным противником. Впрочем, эти мысли я старательно гнал как можно дальше. Первая секунда, когда я всерьез начну недооценивать врага, станет моей последней секундой. Прошла минута, другая, третья. Я не стремился атаковать и как-то лезть на рожон, моей задачей было задержать Самигана, а не убить. И пока он продолжал, несмотря на полыхавшую у него в глазах злость, сражаться в режиме энергосбережения, я не собирался что-то менять в происходящем. Однако, похоже, какие-то извилины в этом прослоенном мышцами мозгу все-таки остались. И в какой-то момент, видимо, оглядевшись вокруг более трезвым взглядом, Самиган понял, что ни моих сообщников, выскочивших вместе со мной из сундука, ни Аргунта нигде рядом не было. А может быть, песчаный голем сообщил ему что-то через связь сюзерен-вассал, и моя оценка мысленных способностей драконида все-таки оказалась слишком высокой. Не знаю, так или иначе, из горла Самигана вместе с очередным нечленораздельным воплем вырвалась его четвертая за сегодня реплика. «Хотите выкрасть Серхапа, не дождетесь». С этими словами он развернулся и, игнорируя меня, явно собирался уже броситься в один из тоннелей муравейника. И с одной стороны это было даже к лучшему. Если бы он привел меня к Серхапу, необходимость в поисках заложника, очевидно, пропала бы. Вот только огромен был шанс, что Самиган сходу прикончит сына Ларга в наказание за нарушение условий. И даже если мне удастся его остановить, сражаться рядом с заложником, который не обладал боевой магией, да и в целом особо сильным Майгу не был, было чревато. Лучше я предоставлю возможность найти и спасти его Грималю и остальным, а сам продолжу отвлекать Самигана. И у меня совершенно точно был способ, как это сделать. «Эй, ящерица!» — рявкнул я, ничуть не сомневаясь, что драконит по крайней мере обернется. Так и вышло. Самиган, замерев на месте, глянул на меня через плечо. «Я украл у тебя не только оружие, но и ламию. Как тебе уже 1,5 года жить без эротических снов?» Очевидно, он меня не узнал. Оно и понятно, в последних отчетах я имел немного другой облик, размеры, да и в силе так быстро вырасти было практически невозможно. Но после того, как я напомнил Самигану о Дьюле, и о том, из-за чего, по сути, империя вторглась в Заллу, у драконида не просто открылось второе дыхание ярости, он по-настоящему рассвирепел, взревев уже совсем безумным голосом, в котором не было даже намека на разум. Он рванулся на меня в очередной раз, однако на этот раз его тело испускало мощнейшую ману, что свидетельствовало об активации дара, а в воздухе вокруг нас я отчетливо ощутил движение мировой ауры. Власть территории Самиган тоже задействовал на полную. Мировой ауры от него самого я, правда, не ощущал, а это означало, что, как я, мировых приказов, он не использовал. Пока что не использовал, либо, что, на самом деле, куда вероятнее, не мог этого в принципе. Все-таки манипуляции мировой аурой были делом непростым даже для Майгу. Я, благодаря теперь уже 8 дарам, мог учиться контролю мировой ауры во много десятков раз быстрее всех остальных. Может быть, до таких, как Ларга, мне было еще очень и очень далеко, но сравнительно молодые Майгу, которым было по 3-5 сотен лет, мне уже были не соперниками в этом. Самигану уже было всего около 50, он даже обычную человеческую жизнь еще целиком не прожил, так что его навыки мировой ауры были, очевидно, куда ниже моих, если вообще не нулевыми. Вот только отсутствие этих самых навыков он прекрасно компенсировал грубой мощью, даруемой ему властью над территорией. Но, на самом деле, дело было не только в ней. Я почувствовал это в первую же секунду, когда Самиган активировал свою магию, невидимую, но непреодолимую силу, окутавшую сначала его, а потом и меня. Информацию о дракониде, всю, какую только мог нарыть, я изучил, еще пока мариновался в тигрином клыке в зале. Сколько лет, как выглядит, какую позицию занимает в иерархии империи, разумеется, каким обладает даром. Тут, правда, точных сведений было мало. Единственное, что указывалось как подтвержденная информация, это название дара. Дар превосходства. В чем его суть и какие можно подобрать контрмеры, было не особо понятно. И опираться можно было, по большей части, только на ассоциации, которые это название вызывало. Уже тогда понимая, что рано или поздно мне придется встретиться с Самиганом в бою, я разработал несколько гипотез насчет того, чем именно являлся его дар, а также, разумеется, возможные методы противодействия. Однако правдивым оказался самый первый и самый примитивный вариант, какой я только смог придумать. Магия Самигана в буквальном смысле делала его сильнее врага, если точнее, даровала достаточную физическую мощь, чтобы одолеть стоящего перед ним противника. 8 даров. Контроль, пожирание, жизнь, рост, сила, превращение, молния и еще новый, гравитация, полученные от одного из Майгу Эффера. 4 из них после планомерного уничтожения монстров и богов континента чудовищ теперь находились во втором классе. 8 мировых приказов. Укрепление, фиксация, вспышка, отмена, охлаждение, захват, сокрытие и последний, абсорбция, созданный мной в последние 8 месяцев специально ради оружия из сердца горного великана. Все они были отточены, отработаны в сотнях боев, доведены до идеала. Если бы бой с троицей из Фанта, Грималя и Урсаша повторился сейчас, я бы раскатал троицу сильнейших майгуларгов в тонкие блинчики за пару секунд, а с Самиганом, использующим только власть территории, я бы справился, возможно, за минуту. Вот только его дар был создан для боев один на один. Стоило ему активировать свой дар превосходства, как я тут же ощутил, что начинаю проигрывать. Власть территории нужна была в данном случае только ради поддержки, для того, чтобы тело дракониды не разорвало отхлынувшей в него из дара мощи. Потому что было отчетливо видно, как его и так гипертрофированно раздутые мышцы распирают изнутри еще больше отхлещущей в них ярко-алые маны. Даже с учетом кристалла Катриона, он бы совершенно точно не выдержал подобного и попросту лопнул, а мировая аура все-таки сдерживала и стабилизировала всю эту мощь. Стены пещеры королевы муравьев были невероятно прочными, явно не просто каменными. До сих пор они без особых проблем выдерживали наш бой, несмотря на то, что это было сражение 2 из сотни сильнейших Тии. Но после того, как мы оба задействовали все свои резервы, уже через пару секунд они начали трескаться и осыпаться крупными осколками и мелким гравием. Ни Самигана, ни меня, впрочем, это не особо волновало. Прошли времена, когда я реально переживал из-за какого-то обвала. Даже если бы над нами были километры камня, разом обрушившегося бы нам на головы, ни со мной, ни с драконидом ничего бы не произошло. Слишком крепкими были наши тела, уже практически неуязвимые для обычных природных явлений. Ни вулканическая лава, ни падение громадных булыжников, ни даже космический вакуум вряд ли смогли бы как-то реально навредить. Первое показалось бы теплой ванной, второе – точечным массажем. Третье, да, убило бы, но только со временем, удушьем, а не космическим холодом или вакуумом. Возможно, Давление воды на какой-нибудь катастрофической глубине еще могло бы сплющить меня или Самигана в макаронины, а искупаться в расплавленном ядре планеты так же просто, как в магме, вряд ли бы вышло. Но это были такие экзотические условия, в которых мы бы вряд ли когда-нибудь оказались. Действительно, реальную угрозу для сильного Майгу мог представлять только еще более сильный Майгу. Этот тезис я уже вскоре смог отлично прочувствовать на своей шкуре. У меня было тело, многократно крещенное в энергии монстров. Были дары силы жизни, комплексно укрепляющие весь организм. Были шикарные перчатки и сапоги из лучшего в мире металла. Были, в конце концов, мировые приказы, крепление, фиксация и, наконец, абсорбция, придававшая моему телу свойства материалов, с которыми оно контактировало. И, тем не менее, от каждого удара Самигана по моему телу проходились волны боли, а кости трещали и стонали от напряжения. Все то же самое, плюс еще дар молнии, приказы вспышки и охлаждения и руны взрыва, выгравированные на перчатках и сапогах, должны были придать каждому моему удару мощь самых настоящих ракетных боеголовок. И, тем не менее, даже когда мои удары попадали в цель, я чувствовал под костяшками жесткую чешую Самигана. Что происходило? На самом деле, довольно часто, защищаться он даже не думал, мне каждый раз казалось, будто я луплю по стальной плите. И это при том, что, кроме грубой мощи, у него были лишь отличная, не мастерская, но на уровне полупрофессионала, грамотно поставленная техника, а еще здоровенный тесак. Никаких-то особых навыков контроля мировой ауры, из-за чего пол под его ногами проламывался при каждом ударе, а мои атаки, несмотря на меньшую мощь, откидывали его на многие метры. Неспецифичных техник вроде моей боевой лихорадки, когда кровь в жилах разогревалась до температуры жидкого металла, в десятки раз ускоряя метаболизм и при этом сохраняя свои свойства благодаря приказу охлаждения, у него даже доспехов не было. Самиган явился в одной набедренной повязке, давно уже разорванной и слетевшей. Я чувствовал себя каким-то бойцом спецназа, с ног до головы обвешанным самыми разными приблудами и вооруженного до зубов, но при этом проигрывавшим какому-то тупому, но дико сильному варвару из средних веков. На Самигана не действовали ни уловки, ни финты, ни обманные движения, ни подсечки, ни удары по болевым точкам. Ну, как, они все успешно срабатывали. Мои навыки, намного превосходящие его, а также охватившая дракониды ярость играли свои роли. Вот только смысла ни от чего из перечисленного не было ровным счетом никакого. Если бы мы были на ринге, по очкам я бы выиграл с разгромным счетом. На каждый удар Самигана, всегда встречаемый мной в блок, приходилось 10 моих, максимально чистых и прямых. Вот только судей тут не было, кому объявить конец раунда, а также не было запрещенных приемов, да и в принципе никаких правил, кроме одного: убей или будь убит. Правда, в данном конкретном случае лично для меня правило было немного иное. Тяни время столько, сколько сможешь, или будь убит. В отличие от Самигана, я не потерял голову и все еще прекрасно помнил, зачем я здесь, и продолжал верить в своих напарников, которые сейчас, преследуемые песчаным големом, продолжали искать по этому лабиринту Серхапа. Я продолжал атаковать и даже не думал об отступлении, но только потому, что не мог допустить, чтобы Самиган отвлекся от меня, начал думать и тоже вспомнил о том, что, вообще-то, мы с ним не единственные в этом муравейнике. Так что, настолько, насколько был способен, я старался избегать каких-то реально опасных ситуаций. Даже когда видел возможности для атаки по глазам, кадыку, почкам, паху, самым уязвимым местам тела, которые было невозможно обезопасить никакими тренировками, не лез на рожон. Самиган мог быть достаточно туп, чтобы можно было не волноваться о возможных ловушках или обманках, но он был достаточно силен и безумен, чтобы контратаковать несмотря ни на что. Воспользовавшись моментом и нанеся правильный удар, мог нанести ему условные 100 единиц урона, а он мне в ответ вернуть только 10. Но дикие мощи и выносливость его тела превращали эти 100 единиц урона в пшик, а мои 10, даже с использованием приказа отмены, накапливаясь, в итоге могли привести к моему поражению. Так что, пока он продолжал беситься, атакуя меня и не видя ничего вокруг, я не собирался щекотать удачу за усы и замахиваться на что-то большее. Потом, когда заложника найдут и, надеюсь, выведут, уже можно будет попробовать поговорить по-другому. Но не сейчас. Пещера вокруг нас продолжала рушиться. Мы уже сражались не на ровном полу, а на горах падающих с потолка и стен огромных камней, под дождем из таких же булыжников. Самиган разрубал те, что мешались, своим мечом, я крошил ударами кулаков и стоп, однако уничтожали мы скорее те, что мешали видеть врага. Если камень падал ровно на голову, ни он, ни я, вообще ничего не делали, так как черепа у нас были куда крепче любых камней. Тем не менее, в какой-то момент с сыплющимся сверху каменным градом все-таки пришлось начать считаться, потому что размер отваливающихся от потолка булыжников стал уже слишком огромным. Валуны по несколько десятков метров в поперечнике, падающие с 200-метровой высоты, это было бы по-настоящему эпичным зрелищем, если бы так не мешало. Опять же, дело было не в опасности, но, во-первых, такие огромные камни довольно надолго перекрывали обзор, а во-вторых, падая на горы более мелких булыжников, они поднимали самые настоящие каменные цунами, сильно мешавшие нормально двигаться. Мне с моим приказом фиксации было попроще. Я мог заморозить под собой довольно большую область каменного крошева, и даже когда вся эта структура смещалась, я оставался в относительно стабильном положении, как на доске для серфинга. А вот Самиган будто бы реально угодил в бушующую стихию. Он буквально тонул в постоянно перемешивающемся и бурлящем каменном океане. И хотя мог, используя свою невероятную физическую мощь, отталкиваться даже от самого воздуха, чтобы продолжать наскакивать на меня и атаковать, удобства в такой ситуации было маловато. Казалось бы, мне оно только на руку. Вот только, ощутив себя в настолько неустойчивой позиции, ярость Самигана, которому уже невозможно было просто бессистемно крушить все вокруг и пришлось начать думать, стало постепенно стихать. И в какой-то момент он пришел в себя достаточно, чтобы, наконец-то, осмыслить происходящее в полной мере. Я увидел в его глазах четкое понимание собственной ошибки, а в следующую секунду он уже развернулся и собирался броситься прочь, видимо, действительно к Серхопу. Но еще через мгновение я ощутил среди падающих камней быстро приближающуюся справа ауру Майгу. Повернув голову, чтобы взглянуть на новичка здоровым глазом, я без проблем углядел Вайрона. Несмотря на то, что маленькое тельце гнома полностью скрывалось за 99% камней, его энергию, концентрированную и очень четкую, спутать с чем-то было нельзя. «Тим, Серхоп у нас!» — воскликнул Вайрон своим чуть писклявым голоском. «Отступай, не позволю!» — снова взревел Самиган, бросаясь уже на гномика. Я, хмыкнув, устремился ему наперерез. Операция по спасению заложника увенчалась успехом. Теперь оставалось только в целости и сохранности выбраться с территории врага. Правда, это могло оказаться даже сложнее, чем само спасение. Глава 44. О том, как Гримальный и остальные будут выводить Серхопа из муравейника, я не волновался. Все-таки у моих сообщников были свои головы на плечах, и раз Вайрон сказал, что операция прошла успешно, значит так и было. Однако вызволить заложника было только половиной дела. Мы находились минимум в 1000 километров от ближайшей границы империи, и, вероятно, в нескольких сотнях километров от границы территории Самигана. Даже если допустить, что никто из Майгу империи, кроме песчаного голема Аргунта, не пришел бы на помощь дракониду, наше положение оставалось не самым завидным. Тем не менее, самая муторная часть была позади. Серхоп был найден, и, похоже, найден живым, что не могло не радовать. Теперь все зависело от того, удастся ли нам довести его в целости и безопасности до границы. Выпад Самигана на Вайрона я отразил, просто сбив драконида с траектории. Из-за того, что он не обладал никакими способностями для управления своим телом в воздухе, кроме банально звуковых ударов, это было не слишком сложно. А затем, убедившись, что гномик, используя свою магию холода для полета, уже нырнул в один из незаваленных тоннелей, притом слишком узкий для Самигана или меня, уже игнорируя драконида, сам поспешил убраться из этого места. Вообще, лабиринт муравейника наверняка был довольно сложно устроен. Вряд ли его можно было так просто покинуть, ломанувшись в случайный проход. Вот только мне оно и не было нужно. Мы с Самиганом рушили главную пещеру всего муравейника, обиталище их королевы, наверняка самую прочную из всего лабиринта, даже особо не стараясь, занятые друг другом. После того, как я сосредоточился чисто на проламывании потолка этой пещеры, а затем и всех тоннелей, что встретится на пути, никакого реального препятствия оказывавшийся на пути камень уже тем более не представлял. Понятно, Самиган бросился вдогонку, и его маневренность в воздухе была куда ниже, чем у меня, использовавшего мировой приказ фиксации. Однако чисто за счет огромной физической мощи, отталкиваясь от стен, падающих глыб, да и в принципе от воздуха благодаря звуковым ударам, он все равно умудрялся не отставать. Тем не менее, сейчас я уже даже не пытался с ним сталкиваться. Как-то сдерживать его уже было не нужно, а потому оставалось только легко и изящно уклонялся от всех ударов. Более того, мне даже удавалось периодически использовать самигана, налетавшего на меня подобно огромному пушечному ядру, в роли стенобитного тарана. Когда он атаковал вертикально снизу, мне было достаточно просто отскочить в сторону в последний момент, чтобы он, врезавшись в камень над нашими головами, развалил еще слой потолка. Я, понятное дело, не мог точно знать, на какой глубине находилась пещера Муравьиной Королевы, однако вряд ли она была прямо очень глубоко, потому как внутри не было какой-то особенной жары, которая по идее должна была неизбежно возрастать при приближении к центру планеты. Да и даже при таких огромных масштабах, я сомневался, что обитавшая в этом месте колония муравьев-монстров могла бы прокопать тоннели на километры вниз. Тем не менее, поднимался я, пробиваясь сквозь слои невероятно прочного, явно далеко не обычно камня, минимум минуты три. С учетом среднего темпа в плюс-минус 7-8 метров в секунду, можно было прикинуть, что пещера Муравьиной Королевы находилась в километрах в полутора под землей. Определенно, я правильно сделал, решив рискнуть и позволить затащить нас сюда в сундуке. Если бы песчаный голем отказался бы что-либо рассказывать, или если бы его случайно убили в бою, отыскать это место самостоятельно было бы решительно невозможно, и никакое особое зрение мне бы не помогло. Но даже полтора километра камня над головой в итоге закончились, и мы с Самиганом почти одновременно вылетели под ночное небо. Произошло это довольно неожиданно и, прежде чем я сориентировался, уже подлетел где-то метров на 50 в воздух. Однако оказался в этом и плюс. С такой высоты я без особого труда смог разглядеть несколько быстро удаляющихся аур. Разумеется, принадлежать кому-то кроме заложника и его спасителей они не могли. Правда, уж не знаю каким образом, но их явно заметил и Самиган. «Давай посмотрим», — прорычал он, приземлившись на землю и глядя снизу вверх на меня, вставшего на площадку из мировой ауры прямо в воздухе. «Как ты побегаешь от меня теперь, когда моими целями станут они?» В следующее мгновение он уже несся наперерез моим сообщникам и Серхопу. Чертыхнувшись, я, разумеется, бросился следом. Самиган был не слишком умен, а ярости вовсе напрочь сносила ему кукуху. Однако совсем уж тупицей он тоже, очевидно, не был. А на то, чтобы догадаться, что лучший способ заставить меня сражаться с ним лоб в лоб, так, как это было бы выгодно именно ему, это атаковать тех, чьей смерти я не должен был допустить, много ума было не нужно. Вероятность того, что что-то подобное произойдет, была, на самом деле, очень велика. И мы с Грималем и остальными даже проговаривали возможные варианты действий на этот случай. К сожалению, никаких способов безболезненно справиться с этой ситуацией, похоже, просто не существовало. Потому что я точно не смог бы сдерживать Самигана настолько долго, чтобы мои сообщники успели довести Серхапа до границы Империи. Даже если бы Вайрон не сообщил, что они вытащили сына Ларга, Самиган наверняка сам допер бы еще максимум через минуту и бросился за своим заложником. А в таком случае был шанс, что я каким-то образом упущу его, и тогда вся операция накрылась бы медным тазом. Так что появление Вайрона было не его импровизацией, а заранее продуманной договоренностью. Если уж мне и придется защищать их от рассвирепевшего Самигана, то пусть лучше это будет на наших условиях. Серхоп, сын Ларга, разумеется, тоже был каменным великаном. И хотя он был примерно в полтора ниже и, соответственно, раза в три легче бати, его вес все равно исчислялся тысячами тонн. При этом, так как сам по себе он в любом случае был куда медленнее, чем нам было нужно, моим сообщникам пришлось его тащить. Скала в 25 плюс-минус метров, сидящая на плечах 15-метрового Грималя, поддерживаемая со всех сторон оружием Исфанта, кольцами тела Кулимана и ледяными глыбами Вайрона, смотрелось бы даже комично. Вот только из-за того, что в таком состоянии Серхоп становился идеальной мишенью для атак Самигана, мне было вообще не до смеху. Радовало по крайней мере, что Агрунта нигде не было видно, его либо вывели из строя, либо убили. Но какого-то значительного облегчения это все-таки не приносило. Выпад Самигана, когда он, оттолкнувшись от земли настолько сильно, что оставил под собой кратер как от падения метеорита, едва не протаранил Серхапа своим мечом, я остановил лишь в самый последний момент. Просто рухнул прямо дракониду на голову, влив максимум маны в дар гравитации при падении, создав еще больший кратер. Вот только Самиган, разумеется, не забывший, кто тут был его главным врагом, только того и ждал. Полностью проигнорировав то, что я уронил на него почти 80 тонн своего веса под перегрузкой в 30 г, он, отбросив в сторону меч и схватив меня одной рукой за правое плечо, второй начал колошматить меня по животу, груди и лицу, везде, где только мог достать. Я, разумеется, не собирался это просто терпеть и, защищаясь, насколько это было возможно, левой рукой, правый начал наносить максимально мощные удары ему по почке, стараясь каждый раз попадать ровно в одно и то же место. При этом из-за мощи атак нас обоих, хотя этого никто из нас и не добивался, нас начало бросать по земле из стороны в сторону. В результате редкий невысокий лесочек, в который мы упали, в считанные секунды превратился в испещренную дырами и кратерами пустошь. Клинч с Самиганом давался мне крайне непросто. Мощь его ударов была куда выше моей, и точно выше, чем могло выдержать мое тело в долгосрочной перспективе. Я защищался как только мог, и просто физически, отводя его удары в сторону левым предплечьем, и с помощью даров и мировых приказов, всех каких только мог и всеми способами, какими только мог придумать. Гравитация, сила, превращение, молния, абсорбция, укрепление, фиксация, отмена. Даже охлаждение и вспышка пошли в ход, хотя эффекта от их использования не было почти никакого. И, тем не менее, с каждой секундой удары Самигана ощущались все более и более болезненно. Я чувствовал, что еще немного, и от простых гематом дело дойдет до переломов, внутренних кровотечений и прочих не самых приятных травм. Вывернуться же из захвата драконида у меня никак не получалось. Хватка была настолько крепкой, что, казалось, будто он вплавил свою ладонь мне в плечо. А что было самым неприятным, мои удары по его правой почке, количество которых уже превысило несколько сотен, будто бы вовсе не имели никаких последствий. На дракониде не было никакой брони, но его шкура и мышцы защищали Самигана лучше любых доспехов. В таком состоянии продержаться дольше нескольких минут было бы совершенно невозможно. А Грималю и остальным, чтобы вытащить Серхапа хотя бы за границы земель Самигана, нужен был как минимум час. Выбора не оставалось. Я должен был задействовать свой последний козырь. За год охоты на монстров и майгу на эфире я накопил жизненной энергии на пару сотен с лишним тысяч лет. И особенно быстро мой жизненный срок стал копиться после того, как дар пожирания эволюционировал и перешел во второй класс. Не только скорость поглощения энергии выросла, но к тому же я получил возможность высасывать жизненную энергию не только из майгу, но и из обычных монстров. Совсем понемногу. Из большинства тварей не удавалось получить и пары месяцев. Однако на эфире их было почти бесконечное количество для, считай, меня одного, так что темпы набора оставшихся лет жизни выросли в разы. В результате, до сих пор в бою с Самиганом я мог использовать дар жизни с коэффициентом потребления в 500 миллионов, и не волноваться о том, что умру от старости через полминуты. Даже спустя пару часов такого потребления у меня все равно остались бы годы в запасе.